Лица трех подручных палача скрыты, что делает их грубые фигуры еще более устрашающими на нейтральном темном фоне. Падающий справа пучок света раскрывает необычную композицию картины, которая имеет крестообразную форму, образованную диагональю креста с пригвожденным к нему апостолом и расположенными на полотне фигурами его истязателей, чьи головы, руки, ноги почти выпирают из плоскости полотна, а контрастная светотень рельефно лепит объемы. Картина выполнена с предельной реалистичностью и жизненной достоверностью. Вспомним, как у Микеланджело в «Страшном суде» один из ангелов вытаскивает из преисподней, как на канате, двух раскаявшихся грешников, уцепившихся за спасительные четки. А у Караваджо один из палачей сноровисто и деловито тянет канат, чтобы поднять крест с пригвожденным святым Петром, который был распят в нашем земном аду. В мученичестве апостола побеждает грубая сила, бруталита, которая поначалу вызвала оторопь у настоятеля церкви, и он даже засомневался, а стоит ли устанавливать в капелле Черази столь пугающее своей жестокостью полотно. С поразительным реализмом написана фигура апостола, для которого был выбран тот же натурщик, позировавший для Иосифа в отдыхе на пути в Египет и для отвергнутого варианта апостола Матфея и ангела. Мышцы ног, удерживающие тяжесть подвешенного вниз головой тела, предельно напряжены, а смотрящее на зрителя страдальческое лицо Петра, покрытое морщинами и налитое кровью, выражает мучительную боль и взывает к состраданию, хотя в глазах апостола читается понимание, что никто не придет ему на помощь. Кое-кому из авторов, пишущих о Караваджо, хотелось бы прочесть на лице первого апостола выражение несгибаемой воли и мужества, но художник был противником всякой риторики и превыше всего ценил правду жизни. Напротив, помещено еще более лаконичное и скупое по колориту полотно, не лишенное той же монументальности обращение Савла, которое совсем недавно москвичи и гости столицы могли лицезреть в Музее изобразительных искусств имени Пушкина на выставке картин Караваджо. Этот распространенный в живописи сюжет повествует о том, как на пути в Дамаск гонитель христиан, иудей Савл, чье имя означает «призванный», был внезапно ослеплен небесным лучом и, упав с лошади, услышал голос Христа: «Савл, Савл, по что ты гонишь меня?» Караваджо решительно отказывается от традиционной иконографии, создав самую революционную картину в истории мирового религиозного искусства. Он первым изобразил реальный, ничем не приукрашенный мир, освободившись от веками освященной условности. Приведем высказывание искусствоведа Маттео Маренгони, одного из первых заговорившего о революционном искусстве Караваджо. Картина обращения Савла это величайшая веха современного искусства, и не столько в силу своего мощного реализма, а скорее благодаря новому революционному языку и стилю. Караваджо действительно оказался первым, кто взглянул на жизнь открытыми глазами, свободными от шор любой светской, культурной, интеллектуальной традиции, от которой до конца не отрешился даже Тициан. Это его лошадь впервые увидена художническим глазом импрессиониста XIX столетия. В отличие от фрески Микеланджело в Ватиканской капелле Паолина, Караваджо приземляет евангельский сюжет и переносит действие в обычную тесную конюшню, где напоминанием о дороге в Дамаск служит лишь пара лежащих символических булыжников. Падающий из левого верхнего угла луч света выхватывает из мрака пегого коня и держащего его под уздцы пожилого босого конюха. Конь осторожно поднял переднюю ногу, чтобы не ушибить распростертого под его копытами ослепленного Савла с руками воздетыми к небу, откуда в виде луча исходит божественное откровение. Это единственная уступка мастера условности. Церковники дважды отклоняли картину. В архиве церкви Санта-Мария-дель-Пополо хранится запись любопытного диалога между настоятелем церкви и художником. «Почему у вас лошадь посередине, а Савл, будущий апостол Павел, лежит на земле?» «Так надо». «Значит ли это, что лошадь должна заменить у вас Бога?» «Нет, она лишь освящена божественным светом». Получается, что героем картины является неодержимый поиском истины заблудший человек, а великолепно написанная огромная лошадь, занимающая почти всю поверхность полотна. Картина лишена всякого намека на благоговение перед свершившимся чудом. В ней все предельно жизненно и достоверно. Даже лошадь — это отнюдь не породистый арабский ахалкетинец, а обычный тяжеловоз трудяга, взятый художником для позирования на прокат у римского ломового извозчика. Просторная мастерская во дворце Новичелло позволяла разместить и лошадь, и двух натурщиков. В отличие от других собратьев по искусству, Караваджо никогда не пользовался муляжами и манекенами. Все писалось им с натуры. Сколько бы людей с улицы не понадобилось для позирования, и сколь бы сложна не оказалась групповая композиция. Как отметил биограф Беллори, в картине нет движения, но он глубоко ошибся, так и не поняв, что работы Караваджо, особенно обращение Савла, способны вызвать вовне истинное движение в душе зрителя. Так было при жизни художника, и точно так же происходит сегодня, после почти трехвекового забвения Караваджо. Именно в этом сила его искусства, которое никого не может оставить равнодушным, что и принесло ему прижизненную славу. Обе картины были, в конце концов, приняты и заняли свое место в капелле, но художник получил за работу на сотню скуды меньше, по-видимому, из-за некоторого опоздания с исполнением заказа.